сердце его не было ненависти к Сафонибе. Да, она не виновата, ее обманули, как обманули и его. Ненависти и презрения достойны те, кто разбил их счастье, как амфору из сагунтийской глины. «Дай мне руку», — сказал Массинис. Голос его звучал мягко, почти ласково. «Пусть будет так, как решили боги». Массиниса поднял Сафонибу и вскочил на коня. Мерк тихо заржал, почувствовав щекочущее прикосновение тонких пальцев Сафонибы. Свежий встречный ветер растрепал волосы Сафонибы и бросил их прядь к губам Массинисы. Он ощутил запах земли и дыма. Запах, близкий ему с детства. И ему стало так светло и радостно, словно не было этих долгих лет ожидания, словно возвратилось то время, когда они шли вдвоем из храма Танит. Смерть Сафонибы. Яростно стрекотали цикады, словно торопясь пропеть свою песню в эти короткие часы ночного спокойствия. Во мгле, окутавшей долину змей, отчетливо выделяется силуэт Мерга. Массиниса до заката солнца прибыл в условленное место к римскому полководцу, чтобы договориться с ним обо всем. После разгрома лагерей Сифакса и пунов Сципион заключил с Карфагеном перемирие, но пуны нарушили его, разграбив севший на мель римский флот с продовольствием. Война возобновилась. Карфаген еще готовился к последней схватке, но Сципиону уже был виден исход борьбы, и он вместе со своим новым союзником готовился пожинать плоды победы. Объединятся царства Массилов и Массасилов. Нумидия станет единым государством. Престол займет Массиниса. Его владение увеличится за счет соседних карфагенских земель. Могли ли об этом мечтать нумидийские царьки, вот уже 200 лет находившиеся в унизительной зависимости от Карфагена? Нумидия будет свободна от дани, ей не надо будет поставлять в чье-либо войско своих всадников, истекать кровью во имя чужих интересов. Он, Массиниса, преобразит свою родину, превратит кочевников в пахарей и садоводов. Нумидия будет иметь свой хлеб, свое масло, свои финики. Сципион оттягивал самую щепетильную часть переговоров, касавшуюся личных дел будущего повелителя Нумидии. Сципион знал, что в Цирте, принадлежащей теперь Массинисе, живет Сафониба. 5 лет она держала в своих руках Сифакса, привязав его к Карфагену. Теперь в ее власти Массиниса. И пока Сафониба в Цирте, нельзя быть уверенным в верности нумидийца. Прячась за обломками скалы стволами деревьев, к шатру Сципиона кралась женская фигура. Ее не заметил римский часовой, выставленный на таком расстоянии от шатра, которое не позволяло ему различать голоса внутри. Но чуткий слух Мерга уловил приближение Сафонибы. Лошадь протянула к ней голову и еле слышно заржала. «Тихо, Мерк, тихо, милый!» — прошептала Сафониба, став рядом с животным и прижавшись лицом к его мокрому носу. Мерк пропах мятой и сильфием, запахами степи, от него исходило мягкое, успокаивающее тепло. Из шатра донесся резкий голос Сципиона. Сафониба вздрогнула и еще теснее прижалась к Мергу. — Пойми, Массиниса, — сказал римлянин жестко, — нам не безразлично, кто будет жить во дворце Цирты. Сенат не согласится передать тебе корону, если твоей женой будет Сафониба. В Риме помнят, — продолжал Сципион после короткой паузы, — что ты воевал против нас в Иберии. Тебе надо доказать свою верность Риму.